Любовь моя, ты дочь наслаждений, царь пленился твоими косами, шептал я про себя. Я был окружен ее объятием, и вдвоем мы падали на непокрытый кухонный пол, и неизвестно, ее ли стараниями или собственными, я избавился от послушнической рясы, и мы не стыдились ни себя, ни друг друга. Кунта эрант бона. И она лобызала лобзанием уст своих, и ласки ее были лучше вина, и благовонные ее ароматы, и прелестно шея ее в жемчугах, и ланиты ее под подвесками. Как прекрасна ты, возлюбленная моя, как прекрасна! И очи твои, голубины, говорил я, покажи мне лицо свое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое восхитительно. Ты свела меня с ума, любовь моя, сестра, ты свела меня с ума одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, запах от дыхания твоего, как от яблок, груди твои, как грозди, твои груди, как кисти винограда, небо твое, как чудесное вино, вино течет прямо к любви моей. Капли его у меня на устах, на зубах. Садовый источник, нарт и шафран, аир и корица, мирра и алой. Я вкушаю соты и мед, напьюсь вина и молока. Кто же была? Кто же была та единственная? Она, голубка, блиставшая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. О, Господи, Боже мой! Если душа восхищена от Тебя, тогда наивысшее благо — любить. Что видишь, разве не так? Наивысшее счастье иметь, что имеешь. Тогда будешь пить благодать из собственного источника. Разве не так сказано? Тогда причастишься истинной жизни, которую после этой бренной земной предстоит нам провождать рядом с ангелами в вечном грядущем. Вот как я мыслил и понимал, что внезапно все пророчества сбываются, наконец сбываются, так как девица переполняла меня неописуемыми наслаждениями, и мое тело как будто бы превратилось в огромное око. И я видел вперед и назад, ясно видел все окружающие вещи. Я постиг. Из того, что называется любовью, происходят и единение, и нежность, и добро, и поцелуй, и объятие. Я уже слыхал подобное, но думал, что говорят о другом, и лишь на некую долю секунды, когда радость моя почти что подходила к зениту, я ужаснулся, а не нахожусь ли этой ночью во власти полуденного беса из тех, которые, когда спросишь их на пределе блаженства «Кто ты?», показываются в своем настоящем обличии и коварно похищают душу, а телесную оболочку губят. Но тут же я сам себе ответил, если что и от лукавого, это мои колебания, ибо самое верное, самое доброе, самое святое на свете — это то, что я сейчас ощущаю. И сладость этого все возрастает и возрастает от мига к мигу, как водяная капля, попав в вино, растворяется и принимает и цвет, и вкус вина, как накаленное на огне железо само превращается в огонь, утрачивая первоначальную форму, как воздух, пронизанный солнечным светом, сам становится светом и сиянием. И это уже не пронизанный солнечным светом воздух, а сам солнечный свет.